Некоторые из нас ушли из своих семейств и поселились в отдельных комнатах по ордерам губжелотдела. Мы были ближе к Фурье, чем к Марксу. Образовалась коммуна поэтов. В реквизованном особняке при свете масляных и сальных коптилок мы читали по вечерам стихи, в то время как в темных переулках города, лишенного электрического тока, возле некоторых домов останавливались автомобили ЧК с погашенными фарами. И над всем мертвым и черным городом светился лишь один ярко горевший электричеством семиэтажный дом Губчака, где решались судьбы последних организаций, оставленных в подполье, бежавшей из города контрреволюцией. А утром на стенах домов и на офисных тумбах расклеивались списки расстрелянных. Я даже не заметил, с чего и как начался роман Ключика. Просто однажды рядом с ним появилась девушка, как нельзя более соответствующая стихам из «Руслана и Людмилы». «Есть волшебницы другие, которых ненавижу я. Улыбка, очи голубые и голос милый. О, друзья, не верьте им, они лукавы. Страшитесь, подражая мне, их упоительные отравы». Вероятно, читатель с неудовольствием заметил, что я злоупотребляю цитатами. Но дело в том, что я считаю хорошую литературу такой же составной частью окружающего меня мира, как леса, горы, моря, облака, звезды, реки, города, восходы, закаты, исторические события, страсти и так далее. То есть тем материалом, который писатель употребляет для постройки своих произведений. Для меня Пушкин — великое произведение природы, вроде грозы, бури, метели, летучей гряды облаков, лунной ночи, чувыканье соловьев, даже чумы. Я его цитирую, так же, как цитирую множество других прекрасных авторов и явлений природы. Процитировал же Толстой предутреннюю летнюю луну, похожую на кусок ртути. Именно на кусок, хотя ртуть существует как шарик. Так что примиритесь с этой моей манерой. Почему же мне не цитировать других в том случае, когда я сам не могу создать лучшего? Итак, улыбка, очи голубые и голос милый. Такова была подруга Ключика, его первая любовь. А то, что она лукава, выяснилось позже и нанесло Ключику незаживающую рану, что оставило неизгладимый след на всем его творчестве, сделало его гениальным и привело, в конце концов, к медленному самоуничтожению. Это стало вполне ясно только теперь, когда Ключика уже давно не существует на свете, и только его тень неотступно следует за мною. Мне кажется, что я постиг еще не обнаруженную трагедию Ключика. Ах, как они любили друг друга. Ключик и его дружок, дружочек, как он ее называл в минуты нежности. Они были неразлучны, как дети, крепко держащиеся за руки. Их любовь, не скрытая никакими условностями, была на виду у всех. И мы не без зависти наблюдали за этой четой, окруженной облаком счастья. Не связанные друг с другом никакими обязательствами, нищие, молодые, нередко голодные, веселые, нежные, они способны были вдруг поцеловаться среди бела дня прямо на улице, среди революционных плакатов и списков расстрелянных. Они осыпали друг друга самыми ласковыми прозвищами. И Ключик, великий мастер на слова, столь изобретательный в своих литературных произведениях, ничего не мог придумать более оригинального, чем «дружочек-друзик». Он бесконечно спрашивал: «Скажи, ведь ты мой верный дружок, дружочек-друзик?» На что она также беспечно смеясь отвечала: «А ведь ты мой слоненок, слоник». Никому в голову не могло прийти, что в это время у Ключика в семье разыгрывается драма. Считалось, что всякого рода семейные драмы ушли в прошлое вместе со старым миром.